а я не дворянин. Но ведь это было и раньше, и это, по-моему, нам совсем не мешало. Нет, Люсенька, давно уже мешало. Но раньше, признаться, я этого по-настоящему не понимал, не вникал глубоко. А нынче все люди становятся умнее. Да, я тоже хочу стоять у власти. Самодержавие стесняет мое честолюбие. Но пока отбросим это в сторону. Оно мешает нам даже просто богатеть, расширять свое состояние. Чем? Как? Мы не сами составляем полезные для нас законы. Мы приспосабливаемся к тем законам, какие дает нам царь. А многие из них просто связывают нас по рукам и по ногам, Люсенька. Мы были бы, возможно, вдвое богаче, если бы я и другие купцы и промышленники имели бы больше прав. Если бы мы могли сами составлять и где-то там вверху сами отстаивать, а главное утверждать полезные и нужные для нас законы. Вот в чем суть. Ты поняла? Да, теперь я поняла. Но как же стремиться к революции вместе с рабочими? Они же вовсе не хотят царя. Иван Максимович поцеловал ее в щеку, как хорошо она делает конечные выводы. Революция, Люся, борьба за свободу. Свободы не хватает рабочим, не хватает и нам. Рабочие добиваются себе политических прав. Я тоже хочу получить большие права. Но ведь это вовсе еще не значит, Люся, что я не хочу иметь царя, а свободу и права иметь точно такие, какие хотят иметь рабочие. Здесь каждому свое, а в борьбе есть что-то общее. Ванечка, но как решительно ты говоришь, откуда взялись у тебя все эти мысли? В поездке. Как много это значит иметь широкое общение с умными людьми. Право, в особенности, когда сравнишь, кто здесь нас окружает. Да, Люся, я многому научился, многое совсем по-другому стал понимать. Я понял, что такое политика и чем она полезна деловому человеку. Конечно, это чрезвычайно сложно, пальцами он коснулся висков, и во всем мне сразу не разобраться, но, кажется, главное я уловил. Самодержавие такое, как теперь, и нам мешает. Расскажу тебе одну вещь. В Иркутске на банкет по поводу юбилея какого-то самого обыкновенного чиновника пригласили и меня. Я отказался бы, но узнал, что едет даже сам Бревнов. Шторов, Маркушев, Титов, все крупные купцы и заводчики едут. На банкет к маленькому чиновнику? Муж рассказывал все время такие удивительные вещи, что Елене Александровне поневоле приходилось перебивать его вопросами. Но это дорого стоит. Кто же мог дать такие деньги? Люся, банкет оказался ширмой. О заслугах чиновника почти не упоминали, я даже не запомнил его фамилии. И он сам тихонько сидел в углу, пил водку. Оказывается, люди собрались под благовидным предлогом просто для того, чтобы обменяться мыслями. Примерно то, что я тебе говорил сначала. Да, там многое для меня открылось. Произносили речи Фторов, Маркушев, какие-то интеллигенты. И, как я понял, даже люди, очень близкие к революционерам. Именно они выступали решительнее всех против самодержавия. И в конце банкета стало совершенно ясно, во всяком случае мне, что революционеры действуют в чем-то и нам на пользу. Потом пошли по кругу с подносом, прохладительные напитки, сбор в пользу чего-то такого неопределенного, вроде пострадавшим от несправедливости, но мне объяснили, что эти деньги пойдут, словом, и я уже поняла, Ванечка, люди бросали кто сколько может, по трешнице, по пятерке, даже по четвертной, а Трифон Федотович Бревнов положил сотенную. Ого! Я тоже положил сотенную, Люсенька. Не пугайся.